Визг Полли повысился минимум на октаву. Тут и миссис Тейлор докарабкалась до верха лестницы. «Шеба, что ты наделала?» Невидящим взглядом Шеба уставилась на мать и разрыдалась. «Да пошли вы все к черту!» — всхлипнула она и бросилась к лестнице. Разумеется, я поспешила следом, но она сказала, что хочет побыть одна. Опрометью слетела вниз, и вскоре я услышала, как хлопнула входная дверь. Не зная, что предпринять, я помешкала на лестнице, после чего все-таки вернулась в гостиную и провела около часа за просмотром последних выпусков Нью-Йоркского книжного обозрения. Шеба просветила меня, что ее мать эти журналы не читает, просто-напросто из тщеславия не аннулирует последнюю подписку мужа. Полли с миссис Тейлор чердак не покинули. По окнам гостиной застучали капли дождя. Я сильно проголодалась и уже с тоской подумывала об остатках индейки миссис Тейлор. Но, не желая, чтобы меня поймали хозяйничающие на кухне, осталась в гостиной и прочитала длинную статью о Балканах. К возвращению Шебы я умирала с голоду и поспешила в прихожую, едва услышав щелчок замка. «Где они?» — прошептала Шеба. Лицо ее покраснело от холода, волосы облепили голову. Я указала наверх. «Господи! Простите, Барбара, простите! Я никак не хотела втягивать вас в это!» «Оставьте! Какие могут быть извинения? Давайте-ка лучше побыстрее избавим вас от мокрой одежды!» Шеба опустилась на нижнюю ступеньку, и я начала стягивать с нее ботинки. «Сделайте мне одолжение, Барбара», — сказала Шеба. «Позвоните в аэропорт. Узнайте, нельзя ли завтра вылететь пораньше». Я только начала набирать справочную, чтобы узнать номер аэропорта, когда сверху донесся громкий кашель. Мы с Шебой оглянулись. С площадки первого пролета лестницы на нас сверху вниз смотрело Полли. «Я с тобой не полечу», — заявила она. «Еще как полетишь». За плечом внучки возникла миссис Тейлор. «Пусть она задержится у меня, Шеба. Думаю, так будет лучше для всех». «Нет», — отрезала Шеба. Бабушка и внучка с недовольными репликами ретировались. Я позвонила в аэропорт и заказала билеты на самый ранний утренний рейс, а потом мы с Шебой долго сидели рядышком, прислушиваясь к голосу Полли в бабушкиной комнате и голодному урчанию моего желудка. «Если бы знала, что так будет, — мрачно произнесла Шеба, — ни за что не стала бы рожать». Гораздо позже, когда все разошлись по спальням, я отправилась в туалет и обнаружила Шебу в прихожей, накручивающей диск телефона. Заметив меня, она поспешно опустила трубку. «Все в порядке?» — спросила я. «Нет, вы сами знаете. Я имела в виду, вы ведь звонили, а уже очень поздно. Дома ничего не случилось?»